Вернее, он говорил, а я слушал с бьющимся сердцем. Я вдруг понял, что как-то на ощупь инстинктивно пришел в океанологию. Но теперь я знал, за что полюбил эту науку и что должен в ней сделать, когда окончу институт. Ни дед, ни педагог, ни даже книги, а именно Мальшит раскрыл мне глаза. Океанология была наукой будущего. «Знания о мировом океане скоро продвинутся настолько, — уверенно говорил Мальшит, раскуривая свою папиросу на ночь, — что на их основании техника начнет приносить человечеству такое, что нам сейчас и не снится. На очереди дня, друг Санди, регулирование климата человеком, управление переносом влаги при помощи воздушных течений, воздействие на глубинные течения, на ледовую поверхность полярных океанов». Однажды Филипп сказал что-то в этом роде деду и стал развивать то, что он нащупал. Новый грандиозный проект не давал ему спать по ночам. «Мы еще слишком мало знаем», — категорически возразил дед. «Даже слабое воздействие на атмосферные явления может породить очень мощный процесс, чреватый далеко идущими последствиями». Мальшит пожал плечами. На нем была зеленая полосатая куртка, которая очень его молодила. Он казался чуть старше меня. «Мы должны открыть теперь же, в этот рейс!» — настойчиво заявил Мальшит. «Точки давления в атмосфере, чтобы контролировать тепловой двигатель моря и воздуха». Зеленые глаза его разгорались. Он буйно ерошил свои рыжевато-каштановые волосы. Лиза смотрела на него, затаив дыхание, как и я. Дед добродушно усмехался в усы. «Эх, Филипп Михайлович, работы впереди непочатый край. Завидую вашей молодости. У меня мало осталось времени. Сейчас нам необходимо одновременно исследование мирового океана. Только международное сотрудничество». «Да, теперь научные исследования приняли глобальный характер», — соглашался Мальшит. «Человечество, наконец, поняло, что даст такое сотрудничество. Пора переходить к рациональному рыбному хозяйству. Не охотиться на рыб, а разводить и пасти их в океане, как стада скота в необозримых степях». «А сколько полезных ископаемых извлечет человечество со дна океана!» — воскликнул в упоении Мальшит. «Вторая половина 20 века», — говорил в другой раз Филипп, его слушателями были я и трое бородачей-выпускников, «будет эпохой интенсивного наступления на океан. Наша страна, наконец, вырвалась на простор мирового океана. Если люди хотят разумно использовать свою планету, то надо начать с умного и дальновидного управления океаном. Океан – это не только водные пути, источники пищи, минерального сырья, еще не использованные источники энергии. Об этом надо подумать. Океан – это будущий плацдарм жизни для будущих поколений, когда наступит перенаселение». «Фью, да когда это будет? И будет ли?» – даже свистнул один из бородачей, и опять разгорелся спор. Я спорить не любил с детства. Каждый из научных работников экспедиции, собираясь в далекое плавание через весь Атлантический океан к берегам неведомой Антарктиды, имел свою тему исследований, свою заветную мечту ученого. Мальшита больше всего интересовало изучение движения воздуха, вызванного тепловым взаимодействием между морем, атмосферой и сушей. Движение воздуха, зарождающееся над ледяными пространствами Антарктиды и океаном, одно из самых мощных движений воздуха на земном шаре. Скоро я понял, что Мальшит из тех ученых, которые должны каждое явление природы увидеть собственными глазами, пощупать его на цвет и вкус. Вот почему он так радовался каждой экспедиции. Он был уже полон планов, гипотез, замыслов. Он был весел, работоспособен и энергичен. Если у него и были какие заботы и огорчения, он оставил их дома. Я считаю, что мне необыкновенно повезло, когда меня поместили в одну каюту с мальчиком.